если вблизи от них имеется кто-нибудь, кто может быть хорошим первым. Он обладал несомненным и большим личным мужеством. В своей жизни он не раз смотрел прямо в глаза смерти. И нет сомнения, что он, не дрогнув, взошел бы на эшафот, по крайней мере, в те годы своей работы в боевой организации. Но мужество солдата – явление совсем иной категории, чем мужество вождя. А тех свойств, которые обязательно нужны для того, чтобы стать последним, у Савенкова как раз и не имелось. У него не было мужества инициативы, мужества самостоятельного решения, мужества самостоятельной мысли, если говорить о мысли больших, определяющих не отдельные поступки людей, а целые линии их длительного поведения. Во всех этих вопросах уверенным он себя чувствовал только тогда, когда мог прислониться к кому-нибудь, кто импонировал ему своей внутренней устойчивостью, наличием того, чего так не хватало самому Савенкову. На беду последнего, тем первым, к кому он прислонился в годы своей работы в боевой организации, был Азеф. Нет никакого сомнения, что наряду со своим практицизмом он покорил Савенкова полным отсутствием внутренних колебаний, разъедающих душу сомнений, всей той внутренней раздвоенности, которая была столь характерной для интеллигентов-террористов той эпохи. Каждый из них ставил перед собой вопрос о праве на убийство. Они все не сомневались, что представитель власти, против которого они в тот или иной момент готовили покушение, приносит вред народу. Все они были уверены в том, что его устранение полезно для блага миллионов. Но перед многими из них с мучительной остротой вставал другой вопрос. Пусть так, но имеет ли вообще один человек право отнять жизнь у другого человека, хотя бы во имя блага миллионов? Не есть ли жизнь каждого человека сама по себе такое высокое благо, что посягнуть на него не имеет права никто? В поисках ответа на этот вопрос многие уходили в дебри философских построений, и мирный кёнигсбергский профессор второй половины XVIII века, старик Кант, был бы, конечно, безмерно удивлен, если бы смог, встав из могилы, узнать, что его нравственный закон нередко играл роль того категорического императива, который заставлял многих русских террористов начала XX века брать в свои руки динамитные бомбы. Все эти сомнения были, конечно, совершенно чужды Азефу. О своем праве делать то, что он делал, он вообще едва ли когда-либо думал. Он шел своим путем, потому что он был для него выгоден, и соображениями этой личной выгоды в широком смысле слова определялись все те колебания и отклонения, которые ему приходилось на этом пути делать. Этих действительных мотивов своего поведения Азеф, конечно, никому объяснять не мог. А потому вполне естественно, что ему оставалось только пренебрежительно отмахиваться, когда в его присутствии заходили разговоры на подобные темы. К чему все эти сложные построения, когда ясно, что то или иное действие диктуется интересами дела, интересами террористической борьбы? Савенков в боевую организацию пришел, конечно, совершенно иными, чем у Азефа, настроениями. Это едва ли нужно оговаривать. Он немало думал над всеми теми больными вопросами, которые мучили совесть его товарищей по организации, и едва ли